Глава третья. «Кажется?» — поднял бровь я. Обычно Аршавин вел себя очень прямолинейно. Если его что-то не устраивало, то он так и говорил. Сейчас Ратай наводил какую-то муть, и я никак не мог понять, в чем причина таких изменений. «Ты же понимаешь, что предположения и тревоги очень слабо влияют на реальное положение дел, Николай Петрович? Если у тебя есть какие-то факты по витязям, то я готов их выслушать. Возможно, это скажется на моем отношении к выделенной бригаде, но отменять их приезд или разрывать контракты я точно не стану. Мы сейчас не в том положении, чтобы выгонять из дружины 500 опытных бойцов». «Кажется, потому что могут быть и другие причины, о которых мне ничего не известно, Ярослав Константинович», — ответил Шатун. Похоже, он, наконец, пришел к какому-то решению, и ему стало значительно легче. «Я расскажу все, что мне удалось узнать, а вы подумайте. Решать все равно вам, ваша светлость». «Решать мне, это верно». Когда я все же понял, что так беспокоило главу ближней дружины, широко улыбнулся и хлопнул по плечу собеседника. «И ответственность тоже на мне, Николай Петрович. Я же теперь глава рода. Если из-за витязей будут проблемы, то решать их тоже мне, так что говори уже». «За последние 5 лет от магов выделенной бригады регулярно поступали запросы официальным представителям императора о переводе их в экспедиционный корпус или возможности вернуться в империю без согласования с руководством бригады. Главной причиной запросов значилась необходимость развития магических способностей. По словам главного инициатора этих сообщений, бригада не могла предоставить магам нужные ресурсы и финансирование. Про ритуал очищения я вообще не говорю. На них у Витязи денег не было даже близко». «Нормальная ситуация для подразделения, которое принадлежит опальному полумертвому уроду», — пожал я плечами. «Маги всегда стремятся к развитию и повышению собственной силы. Так устроен этот мир. Если одаренный остановится, то начнет откатываться назад. А это слишком неприятно даже для обычных людей». «Но цена этого развития может быть разной, Ярослав Константинович», — покачал головой Аршавин. «Одно дело, когда маги убивают чудовищ для того, чтобы улучшить сферы разума, и совсем другое, когда они начинают истреблять для этой цели людей». «Что?» — резко остановившись и развернувшись к Ратаю, произнес я. «Подробности. Что, как и когда происходило? Участие Вепря и остальных бригадных бойцов подтверждено? Сколько людей погибло и какие есть доказательства?» Я искренне надеялся, что слова Шатуна всего лишь выдумка. Потому что в том случае, если это все правда, у нас могли возникнуть громадные проблемы. Есть такие пути в изучении аспектов магии, на которые никому нельзя вставать. Ни для кого не секрет, что человеческая жизнь может стать очень сильным источником маны. Вот только энергия — это настолько разрушительно, что всего пара вершителей сумели ее обуздать. Те, кого я успел убить до того, как мои сородичи смогли объединиться. И каждый шаг по этому пути мог превратить обычного человека в голодное, неконтролируемое чудовище, ведомое лишь своим безумием и жаждой убивать. Потому что каждая человеческая жизнь давала океан силы и ощущения всемогущества. «Все не так просто, Ярослав Константинович», — угрюмо ответил Аршавин. «Разумеется, никаких отчетов и фотографий мне никто не показывал. Просто беседа между парой знакомых, которые очень давно не виделись. Первый случай зафиксирован чуть больше года назад, где-то за месяц до того, как произошел раскол Витязей. Там сложно что-то доказать было. С официальными обвинениями в Африке вообще все сложно. Но для местных доказывать ничего не нужно. По маршруту движения Витязей была обнаружена мертвая деревня. Совсем мертвые. Почти 5 десятков аборигенов зверски убиты. Найдены следы странного ритуала и сильный след аспекта смерти». «Недостаточно», — покачал я головой. «На диком континенте подобное происходит каждый день. Я вообще не понимаю, почему там все еще есть какие-то люди при такой скорости их уничтожения». «Потом в одном из убежищ видели ссору между Вепрем и главой магических сил бригады. Огневик по прозвищу Светлячок. Он же инициатор всех требований к имперским наблюдателям. Присылал их стабильно раз в полгода. потом раз в месяц. Потом каждую неделю бумажки слал и при каждой встрече что-то требовал. А потом резко прекратил, — хмуро произнес я. И все сделали вывод, что ему надоело. Именно так, ваша светлость. Но я в это не верю. А по самому расколу известно что-то? Все случилось во время задания, вернее, сразу после его завершения. После расчетов с местным правителем вепрь отправил большую часть бригады в их основное убежище, а сам решил задержаться. Редкий случай, когда наниматели вполне нормальные. В ночь после этого маги напали на оставшихся бойцов бригады и убили многих. Досталось и другим бригадам. А потом маги уничтожили всю королевскую семью и половину дворца. Скорее всего, погибли имперские наблюдатели. Ничем иным такое резкое изменение отношения к вепрю я объяснить не могу. Удивительно, что они сумели протянуть остатками бригады целый год. А что с магами? С магами? Ну да. Ты сказал, что остатки бригады выживали как могли. При этом маги напали на людей вепря. Потом на другие бригады и даже на бывших нанимателей. Что с ними стало? Если выжили 500 обычных бойцов, то 50 сильных боевых магов должны были выжить и подавно. Я не знаю, Ярослав Константинович. Не спрашивал про них. Только сделал вывод, что витязи могут на нас перетянуть недовольство тех родов, которые пострадали во время раскола. Чушь, покачал я головой и внимательно посмотрел на собеседника. Аршавина волновало что-то другое. Причем очень сильно. Там такое временами происходит, что все благородные будут старательно делать вид, что вообще отношения к делам африканцев не имеют. «Но никогда речь идет об аспекте смерти и связанными с ними событиями», — угрюмо проворчал Ротай. «Что тебя беспокоит, Николай Петрович?» «Мой знакомый сказал, что среди витязей видели очень крупного чернокожего. Сейчас это один из немногих магов бригады, очень сильный и опытный маг смерти. Пару раз его видели в деле. Наблюдатели обратили внимание, что парень использует очень редкие и сложные заклинания. И родовой дар у него принадлежит тому же аспекту». «А какой родовой дар был у королевской семьи, которую уничтожили маги Светлячка?» — спросил я. «Это лучше узнать у вепря». «Так и сделаю. Если это все, то вопрос с витязями предлагаю пока отложить подальше, как минимум до их прибытия». «Получилось», — поднял брови Аршавин. «В процессе», — ответил я. Последнее фото, полученное от командира отряда грифов, вселяло надежду, но окончательной ясности не давало. «Я все Быкино планирую ехать сейчас. Ты как?» «В Горынино. И так задержался сильно». «Тогда на связи», — кивнул я. «Держи телефон под рукой, Николай Петрович. Все данные по пойманным зверям буду скидывать тебе. Координаты и название зверя». «Понял», — отозвался Аршавин, и мы разошлись в разные стороны. Ротай отправился проверять измученных дружинников на полосе препятствий, а я вернулся в дом, спустился на цокольный этаж и зашел в сокровищницу. Посреди практически пустого помещения стоял рунный стол для создания простых артефактов. Можно было сделать сигнальный амулет родовой сети из любого мусора, но я никогда не любил одноразовые и узконаправленные поделки. Поэтому решил использовать для работы заготовки артефактов, которые передал Большакову. От пары десятков исследователей не обеднеют. Все равно их главный артефактор полным хламом считал. Подойдя к рабочему месту, положил руки на две управляющих руны и дотянулся разумом до родовой сети. Чтобы не тратить на это время вечером, решил подключить новую покупку сразу. За несколько часов система заклинаний встроит артефакт в свою структуру, и можно будет спокойно работать без риска потерять контроль над процессом и получить удар от защиты поместья. На выходе из подвала столкнулся с Настей. Княжна была одета в легкое белое платье и небольшую шляпку. Идеальный образ скучающей светской красотки дополняли изумрудные серьги. «Замечательно выглядишь», — улыбнулся я. «А ты выглядишь усталым и бледным», — серьезно ответила мне Настя. «Может, отложишь дела и хотя бы день поваляешься в кровати? Мир не рухнет, если князь Разумовский один день не выйдет из дома». «Не рухнет», — подтвердил я. «Но проверять мне не хочется». Поднялся в кабинет, где вчера оставил на зарядке телефон, и первым делом включил мобильник. Под бесконечный звон полученных сообщений и оповещений вернулся в гостиную. Среди десятка пропущенных звонков и нескольких сообщений нашлось два особо важных. Оба от командира Грифов и оба с фотографиями плохого качества. Нужно будет потом отблагодарить этого мужчину. Работу свою он выполнил на отлично и даже немного лучше. По поводу графа Старковского, который оставил несколько сообщений и звонил целых 3 раза, мы с Ратаем уже поговорили. Мне нужно было разобраться с текущими делами, сообщить Ивану Николаевичу о своем решении я планировал вечером. Еще 2 раза звонил Пискарев. Остальные номера были мне неизвестны, и перезванивать я не стал. Если будет нужно, то наберут снова. С улицы послышался звук мотора. Когда я вышел на крыльцо, мимо проехал приличный на вид автомобиль с парой дружинников на переднем сиденье и княжной на заднем. Я даже не успел додумать мысль о том, что сопровождение могло быть и больше, как с парковки тронулся выцветший зеленый пикап с 5 бойцов. Ратай редко ошибался в подобных делах и всегда предпочитал перестраховываться. Мой вездеход тоже был готов к выезду. Ворон и остальные привели себя в порядок после внеплановой тренировки и светились готовностью выполнить любой мой приказ. По пути в Сибыкино в салоне царила удивительная тишина. Я, продолжая работу с дыханием, занялся своим источником. Неизвестно, когда мне придется использовать свою силу, поэтому решил сделать все возможное уже сейчас. «Добрый день, Ярослав Константинович!» От кого-то узнав, что я наконец приехал в поселок, взмахнул руками выбежавший из ворот ангара глава Сибыкина. Это был тот ангар, который отвели для работ с чудовищами более высокого ранга. И можно было не сомневаться, что Олег Дмитриевич все это время занимался рассожем. «Наконец-то вы приехали! Я уже не знал, кому еще звонить, чтобы к вам пробиться!» Общее состояние главного специалиста моего сортировочного цеха внушало некоторые опасения. Олегу не мешало бы отдохнуть. Это было заметно по синим кругам под глазами и усталому взгляду. Однако останавливаться Пискарев не планировал и сразу потащил меня в рабочую зону. «Добрый день, Олег Дмитриевич», — поздоровался я. «Что за спешка?» «Рассож, ваша светлость», — сплеснул руками Пискарев. «Вы даже не представляете, что тут у нас началось, когда Николай Петрович позвонил вчера. Мы ведь никогда не работали с монстрами этого типа. Пришлось поднимать старые архивы. Я даже позвонил одному знакомому в столице, чтобы проконсультироваться. Так он, узнав, кого именно мы планируем обрабатывать сходу, предложил 1 000 000 рублей за тушу. Даже о состоянии не спросил». «Неплохое предложение», — удивленно произнес я. Аномальные звери высоких рангов стоили значительно дороже других. Если добавить к этому тяжелый аспект нашей добычи и редкость зверя, то цена взлетала еще выше. Но 1 000 000... «Что вы, Ярослав Константинович?» — тут же воскликнул Олег. «На предложение этого прохвоста я даже не подумал обратить внимание. Это же грабеж настоящий. Даже если просто тушу представителям империи сдать, могут 30% больше дать». «Но этот вариант вас тоже не устраивает, Олег Дмитриевич», — улыбнулся я. «Тут дело даже не в вероятных доходах, а в самой возможности получить такой уникальный опыт, Ярослав Константинович», — убежденно ответил Пискарев. И я ему сразу поверил. Есть особая порода людей, которые горят своим делом и которым плевать на все мирское. «Рассожи вообще крайне редко попадают в населенные земли. Их очень сложно транспортировать, и это при условии, что их на поверхности убили. А из логова такого монстра вообще невозможно извлечь». «Почему?» — удивленно спросил я. «Никто не знает», — пожал плечами Пискарев. Мы уже миновали половину ангара и свернули к закрытой части, где за толстой пленкой виднелись силуэты людей. «Наверное, какая-то особенная связь между животными и их норами. Поэтому мы и ждали вашего подтверждения на полноценный разбор». «Что мы получим с этой процедурой, я понял», подходя к здоровенному чану с заряженной аспектом жизни водой, ответил я. Внутри плавала туша рассожа. Из-за того, что Зейд использовал аспект воды, серьезных повреждений, ожогов и травм на теле монстра не было. Порезы и проколы давно перестали кровоточить, и зверь выглядел почти целым. «А что можем потерять?» «Все, Ярослав Константинович», — неохотно ответил Пискарев. «Дело в том, что на портале имперской службы приема аномальных ресурсов выложен только краткий перечень ингредиентов, которые можно извлечь из этого зверя. Если получится добыть все, то мы выручим за них около 700 тысяч рублей. Если где-то произойдет ошибка, то сумма будет значительно меньше. Учитывая, что мы работаем с таким зверем впервые, ошибок может быть значительно больше одной». «Перспектива довольно неприятная», — честно признался я. «Этот трофей не принадлежит моему роду полностью, Олег Дмитриевич. Половину прибыли нужно отдать светлейшему князю Пожарскому. Конкретную сумму мы не обсуждали, но Евгений Александрович вряд ли удовольствуется сотней тысяч из-за неудачи моих специалистов. Скорее, он будет опираться на официальные источники, которые вы называли ранее. То есть, в случае провала мы не только останемся без прибыли, но и уйдем в минус на 600-700 тысяч рублей. В лучшем случае мы обойдемся без лишних трат. По моему мнению, затея не стоит риска». «Это в том случае, если зверь молодой, и у нас действительно ничего не получится, ваша светлость. Если же зверь старый, а эта особь очень старая и опытная, то шансы на обнаружение чего-то уникального сильно повышаются». «Пример», — невозмутимо произнес я. Оперировать большими цифрами становилось все легче и легче. Для себя просто решил, что придется раньше идти в аномалию и ускорять другие проекты, чтобы закрыть долги рода. К тому же меня очень сильно смущало, что имперские скупщики давали за зверя цену в два раза выше, чем стоимость ингредиентов на их же портале. В чем смысл? Выглядело так, что любой идиот будет в первую очередь нести такой трофей представителям императора. «Мне нужны конкретные примеры, Олег Дмитриевич. Без них я не могу принять решение». Глава Сибыкина несколько секунд смотрел на меня, а потом достал телефон и, открыв в нем папку с фотографиями, вернул мне. Я просмотрел с десяток и вернул мобильник собеседнику. «Шансы?» — прямо спросил я. «Призрачные», — честно признался Олег. «Но они есть». «Тогда начинайте, Олег Дмитриевич. А я пока пойду к вашим соседям схожу». Пискарев кивнул, но меня уже явно не слушал. Получив долгожданное разрешение, Олег Дмитриевич сразу приступил к делу. Я вышел на улицу и там нос к носу столкнулся с Ежовой. Лекарь была крайне напряжена и взволнована. «Здравствуйте, Елизавета Алексеевна. У вас что-то случилось?» «Увидела ваш вездеход в жилой зоне, Ярослав Константинович. Решила сразу с вами поговорить, пока все слухами и взаимными подозрениями не обросло». «О чем?» «Вы же в курсе, что вся наша группа проходила в прошлом году практику на территории рода Пожарских?» Задала вопрос Ежова. «Да». «Сегодня утром мне звонил господин Зейд», прямо глядя мне в глаза, сообщила Елизавета Алексеевна. «Вернее, он звонил каждому из нашей группы.